Вондер однажды заполучил 2 таких камня и продал по сказочной, как мне показалось, цене. 4. Да с такими камнями мне бы целый год не пришлось заботиться об оплате за корабль. Не пришлось бы даже продавать их сразу все. После продажи одного Зорана мы смогли бы заняться поисками камней предтечь. Но предложили их Акки, и я прекрасно понимал, что ни один из них не попадет ко мне. Он, разумеется, помедлил, снова по обычаю. Потом сделал выбор. Взял все 4 камня с насекомыми и еще 3 сине-зелено-пурпурных такого размера, что их легко обрабатывать. Все, что осталось, показалось мне отбросами. Складывая камни в сумку, он широко улыбнулся мне, дважды хлопнул рукой по конвертеру и коснулся остальных товаров, тем самым официально передавая их новому владельцу. «Не повезло тебе», — сказал он на бейсике. «Но ты ведь и сам знаешь, Джорн. Надеть сапоги Вондора», — он покачал головой. «Удачи», — ответил я, не выдавая своего разочарования и раздражения. «Удачи, гладкого старта и хорошей торговли в конце пути». Таково традиционное приветствие торговцев. Но он не просто ушел, а еще добавил взмах руки, обозначающий у Ларгалиан повеление хозяина работнику. И это мне тоже пришлось принять, потому что любой спор между нами должен происходить за пределами лагеря. Здесь любое проявление несдержанности будет воспринято как указание на то, что проник демон, и вся торговля сразу прекратится, чтобы злой дух не вошел в товары. Мне очень хотелось так и сделать и посмотреть, как разбивают на куски товары Акки и проданные Зораны. Но я преодолел это искушение. Он победил по правилам, и я поступил бы неправильно, лишая его победы. Не говоря уже о том, что не только нам двоим, но и любым другим торговцам никогда не удалось бы потом договориться с туземцами. Можно рискнуть и поискать где-то в этой пустыне другое племя. Но уйти из лагеря, не предложив свои товары, процедура деликатная, и я не знал, как ее провести. Можно так нарушить какой-нибудь местный обычай, что потом ни за что не загладишь ошибку. Нет. Нравится мне это или нет, придется забирать то, что оставил Акки. Туземцы ждали и, возможно, испытывали нетерпение. Я снова перешел на язык жестов, добавляя хриплые звуки переводчика, который переводил мои слова на местное наречие. «У меня тоже есть это», — сказал я, показывая на конвертер. «Но только больше. Он в брюхе моего небесного Лакиса. Теперь, после сделанного предложения, повернуть назад нельзя. Чтобы сохранить хорошие отношения туземцев, нужно торговать, иначе я потеряю лицо». В глубине души я начал ощущать собственное несоответствие ситуации. Я допустил ошибку, войдя в лагерь. Ведь я видел здесь флиттер Акки. Разумно было бы сразу отправиться на поиски другого племени. Но я поторопился. Решил, что мои товары лучше, и проиграл. Снова взмах волосатой руки, и 2 воина в плащах прошли за мной к флиттеру, щелкая хлыстами, когда мы миновали линию отгоняющих демонов. Я вытащил тяжелый ящик из трюма, куда погрузил его с такими надеждами. Один из воинов продолжал защищать нас от демонов, второй помог тащить ящик, и мы вернулись в лагерь. Ящик поставили перед вождем. Случайно или намеренно, но он оказался рядом с конвертером Акки, и разница в размерах бросалась в глаза. Я продемонстрировал, что это действительно конвертер пищи, и ждал решения вождя. Вождь жестом велел одному из воинов поднять Лакиса. Животное плевалось и протестовало гортанными криками. Но подошло на расплющенных ступнях. Они кажутся неуклюжими, но способны день за днем с неизменной скоростью нести Лакиса по пустыне. Пинок в колено заставил животное снова опуститься, и рядом с ним поставили 2 конвертера. Потом продемонстрировали превосходство предложения Акки. Его машину можно поместить в багажную перевязь по одну сторону животного, а другое оборудование — по другую. А вот если погрузить мой конвертер, Лакис больше ничего нести не сможет. Вождь пошевелил пальцами, и появился 2 обрывок шкуры Лакиса. Я напрягся. Я-то считал, что мне предложат то, что не взял Акки, но, кажется, я был настроен излишне пессимистично. Впрочем, моя радость оказалась недолгой. В петле действительно лежали Зораны, но никакого сравнения с тем, что показали Акки. И мне не разрешили выбрать из того, что он оставил. Нужно брать то, что предлагают, или возвращаться на корабль с пустыми руками, без пользы потратив свои последние кредиты. Приходилось удовлетвориться худшим и выбирать. Естественно, никаких камней с насекомыми и только два относительно привлекательных желтых. Синие камни все с дефектами, приходилось тщательно осматривать их при отборе, и в конце я даже не был уверен, что покрыл расходы. У меня есть еще второй конвертер, и я могу отыскать другое племя. С этой слабой надеждой я заключил сделку и забрал то, что выглядело хламом по сравнению с великолепной добычей Акки. Он улыбался, когда я упаковывал камни и делал прощальные жесты. И все это время Иити оставался инертным, словно это действительно полоска меха вокруг моей шеи. Уходя из лагеря с ощущением тяжелого поражения, я впервые подумал, а почему все-таки он не принял участие в заключении сделки? Или я привык так полагаться на него, что не могу самостоятельно позаботиться о себе? Эта мысль меня встревожила. Когда-то я надеялся на отца, чувствуя себя в безопасности благодаря его мудрости и опыту. Потом был Вондер, чьи знания настолько превосходили мои, что я предоставлял ему заботиться и о моей жизни. А вскоре после катастрофы, разорвавшей наши узы, появился Иити. Кажется, я человек лишь наполовину, нуждающийся в руководстве со стороны более мощного разума. Я мог принять это и стать марионеткой Иити, или делать собственные ошибки, учиться на них. Тогда у нас будут скорее партнерские отношения, а не отношения хозяина и слуги. Решать мне, и, возможно, Иити хотел, чтобы я сделал выбор, сознательно предоставив меня самому себе в виде испытания. А может, даже он захотел преподать мне урок, показать, насколько я беспомощен, когда пытаюсь действовать самостоятельно. Удачи и гладкого старта. Это Акки насмешливо повторил мои слова, сказанные несколько минут назад. «Куда сейчас, Джерн? За жемчужинами крабов? Хочешь поспорим, что я и там возьму все лучшее?» Он рассмеялся, не дожидаясь моего ответа. Как будто знал, что мой вызывающий ответ будет всего лишь пустым хвастовством. Акки направился к своему флиттеру, а я к своему. Но не сразу полетел за ним к кораблю. «Если он тоже собирается поискать другой лагерь...» Я не хотел, чтобы он знал мой маршрут. Хотя, конечно, он может проследить за мной с помощью сканера. Включив коммуникатор, я вызвал Риска. «Возвращаюсь». Я ничего не добавил к этому. Каналы у флиттеров одни и те же, и Акки может услышать все, что я скажу. Не пытался я и вступить в контакт с Иити, упрямо решив не прибегать к его помощи при решении своих проблем. Взлетев, я понял, что эти проблемы легче не стали. Небо затянулось странной зеленоватой дымкой. С земли поднимались водовороты песка. Несколько секунд спустя небо над нами словно взорвалось. Флиттер подхватило порывом ветра, с которым его двигатель не мог справиться. На какое-то время мы оказались во власти вихря, и мне стало страшно. Флиттер не предназначен для полетов на больших высотах, а лететь над самой поверхностью опасно. Можно удариться о любое возвышение. Но выбора у меня не было. Я упрямо пытался удержать машину. Нас несло на юго-запад, над дном Мертвого моря. И я понял, что даже если мне удастся вернуться к Вендвинду, шансов найти другое племя больше нет. Такая буря загоняет туземцев в убежище, и я могу провести недели в бесцельных поисках. Но мне удалось постепенно направить машину назад к Большому горшку. И когда я, наконец, забрался в люк корабля, то настолько ослабел, что упал и ничего не сознавал, пока Риск силой не сунул мне в руки чашку кофе. Только тут я понял, что нахожусь в столовой. «Эта нора паразитов сошла с ума», — Риск постукивал пальцами по столу. «Согласно показаниям приборов, нам грозит ураган. Либо взлетаем, либо корабль может упасть». Я не совсем понял, о чем он говорил, и только когда мы оказались в космосе, он сжато объяснил. Показания устойчивости планеты под Большим горшком неожиданно перешли в зону опасности, и он опасался, что я не успею вернуться до того, как ему придется взлететь. То, что я успел в самое последнее мгновение, он считал необыкновенной удачей. Но для меня эта опасность не была реальной, ведь я узнал о ней только задним числом. Гораздо сильнее я переживал свою неудачу в торговле. Нужно лучше готовиться, иначе не стоило и улетать с Тебы. Акки упомянул жемчужины крабов. Возможно, его маршрут совпадает с моим, а может и нет. Я разложил перед собой жалкую добычу и задумался. Слова Акки могли означать одно из двух: либо он хвастливо предупредил меня о том, на какую планету отправляется, Эйск сообщил, что его корабль взлетел сразу после возвращения Акки, либо он сказал это из злобы, чтобы я изменил свой план. Я задумался. Мне мог бы сказать и идти. Но я тут же возмутился. Не собираюсь зависеть от него. Где же мне найти лучший рынок? Я пытался вспомнить указание Вондора. Такой рынок есть — Сарорис. Но о нем я узнал не из записок Астла, а от отца. Сарорис многие годы служил планетой выхода. Это далекая планета, на которой могут найти убежище преступники, попавшие в отчаянное положение и исчерпавшие все свои ресурсы. Регулярных пассажирских или торговых маршрутов на эту планету нет, но корабли-бродяги сомнительного регистра время от времени туда прилетают. Отбросы со всей галактики собирались вокруг полузабытого порта и старались выжить как могли, или умирали. Они были бесполезны даже для гильдии. Однако, и это чрезвычайно важный факт, на Сарорисе есть и туземная раса. Туземцы живут на севере, где природа слишком негостеприимна к инопланетянам. И у них, по слухам, есть мощное оружие, способное защитить их от набегов из порта. Главное же в том, что у них сложная и тщательно продуманная религия, важным элементом которой являются дары божествам. Единственная возможность приобрести у них статус — преподнести их божествам выдающиеся дары. И только тогда тот, кто принес дары, на определенное число дней получал свободу передвижения в их городе. Отец часто рассказывал истории о людях, которых знал, когда служил оценщиком в гильдии. Однако я считал, что в некоторых случаях он говорил о собственных приключениях в юности. Он очень подробно рассказывал о приключениях на Сарорисе, и теперь из его рассказов я могу извлечь сведения, которые помогут мне преодолеть неудачу на Лоргале. Для обитателей Сарориса эти куски зоранов покажутся редкими и необычными, потому что они никогда раньше их не видели. Предположим, я преподнесу самый крупный из них храму, а остальные предложу тем, кто хочет сделать такой же дар божествам и тем самым повысить свой статус в племени. Я не знал, что можно взять в обмен у обитателей Сарориса. Но герой рассказа моего отца получил там гринстоун неслыханного качества и размера. Ибо чего у сарориан не отнимешь, что они торгуют честно. Возможность настолько невероятная, что нужно попасть в отчаянное положение, чтобы за нее ухватиться. Но поражение атаки и необходимость утвердить свою независимость от Иити заставили меня над ней задуматься. Покончив с кофе, я отправился к компьютеру в контрольной рубке и набрал код Сарориса. Про себя я решил, что если не получу ответа, это будет означать, что никаких шансов для осуществления дикого замысла нет. Я ждал ответа компьютера, а Риск задумчиво смотрел на меня. И когда, вопреки моим надеждам, на экране появились ряды цифр, он прочел их вслух. «Сектор 5-6, северный маршрут 11. Где во имя Остависта это находится? И что это такое?» Теперь у меня не было возможности отступать. «Это место нашего назначения». Я сам удивился своим словам. Сарорис. Глава 6. «А где наши лазерные лучи и защитные экраны?» — спросил Риск. Таким вкрадчивым голосом обращаются к тем, у кого нарушено душевное равновесие. Он даже взглянул на приборную панель, словно ожидал увидеть там управление всем этим оружием. И так убедительно это было, что я тоже посмотрел туда. Возможно, наши поиски не были бы безуспешными, если бы на корабле все еще было то, о чем свидетельствуют шрамы на его стенах. «Если всего этого у тебя нет», — в его голосе слышалось раздражение, — «можешь взорвать двигатели прямо здесь и не тратить сил на полет к Сарорису. Ты ведь знаешь, что ждет там любой корабль. Это каменная тюрьма, и заключенные в ней Штурмом возьмут любую посудину, если есть надежда вырваться на ней. Сесть в их порту значит напрашиваться на захват. Мы не собираемся там садиться. Корабль не сядет. Это, по крайней мере, я продумал заранее, основываясь на рассказе отца о единственном посещении этой планеты его другом. У нас есть спасательная шлюпка. В нее можно встроить механизм возвращения, если на ней полетит один человек. Риск посмотрел на меня. Очень долго он молчал, а когда ответил, ответ его прозвучал уклончиво. Даже оставаться на орбите там рискованно. У них может быть переделанный флиттер, способный совершить набег на корабль. А кто полетит вниз и куда? Полечу я. В Сорнов. Я как мог произнес название города туземцев, хотя гортань человека не в силах произнести истинные согласные и гласные этого языка. Сорариане — гуманоиды, но не земного происхождения. Они даже не мутанты. Храмовые сокровища! То, что он сразу меня понял, свидетельствовало, что это действительно опытный вольный торговец. «Это из области возможного», — сказал я, хотя понимал, что, вероятно, слишком надеюсь на рассказ отца. «Парковочная орбита над Сорнофом», — риск словно рассуждал вслух, — «может быть полярной, и тогда я окажусь далеко от кораблей ихнего порта. А что касается шлюпки, то да, ее можно оборудовать механизмом возврата». Он пожал плечами. «Но в космосе такую работу нелегко проделать». «Но ты можешь?» — спросил я. «Охотно признаюсь, что у меня нет склонностей к механике и технике, и подобная задача мне не по силам. Если риск не справится, придется искать другой, более опасный способ попасть в Сорнов». «Попробую», — говорил он почти неохотно. «Но мне этого было достаточно». Вольные торговцы по самому своему образу жизни вынуждены разбираться в том, в чем не разбирается обычный космонавт. Если работник флота строго придерживается своих обязанностей, члены экипажа нерегулярных кораблей всегда должны быть готовы занять место товарища, если возникнет необходимость. Должно быть, шлюпку периодически проверяли, иначе на ее люке не было бы сертификационной печати. Но она все же принадлежала к первоначальному оборудованию корабля и потому предназначалась по меньшей мере для 5 пассажиров. Риск, с привычной легкостью сняв контрольный щит, сказал, что шлюпка пригодна к переделке больше, чем он ожидал. Мне неожиданно пришло в голову, что, как и на Лоргале, Иити не делает никаких предложений или комментариев. Я начинал беспокоиться, испытывая дурные предчувствия. Может, он прочел в моем сознании решимость сохранить независимость? Если это так, есть ли у него возможность предвидения? Мне никогда не удавалось установить пределы его необычных возможностей. Стоило мне решить, что я все о нем знаю, как он производил нечто новое, как на тебе. И вот, обладая возможностью предвидеть будущее, он позволяет мне попасть в трудности, из которых только он сможет меня вытащить. И тем самым докажет, что все-таки наши отношения не партнерские, что мы хозяин и слуга, и в кресле хозяина он. Он закрыл свое сознание, не делал никаких предложений или замечаний и даже не сопровождал нас к люку, где Риск и я, как его неловкий помощник, старались подготовить шлюпку к проникновению в опасный мир, в котором у меня была лишь слабая надежда на выигрыш. Я начал понимать, что он ведет хитрую игру, и это заставило меня еще упрямее планировать и осуществлять дело, не завися от его сил. С другой стороны, я с готовностью воспользовался бы тем, что узнал от Иити, хотя меня раздражала зависимость от него. Маскировка с помощью галлюцинаций оказалась таким эффективным инструментом, что я постоянно тренировал сознание и волю, вызывая временные перемены в своей внешности. И обнаружил, что небольшое изменение, такое как шрам, в первый раз я добился его огромным напряжением сил, могу удерживать как угодно долго. А вот полная перемена внешности давалась гораздо труднее. Мне приходилось упорно работать, чтобы вызвать расплывчатость очертаний, которая позволяла оставаться незамеченным в толпе. Эту перемену я создал с помощью Иити и отчаялся вызвать ее собственными силами. Иити говорил, что практика — основа любого моего успеха в этом направлении. И я постоянно практиковался в своей каюте, для контроля за успехами и неудачами, поглядывая в зеркало на стене. В глубине души я надеялся, что, замаскировавшись, смогу незаметно для наблюдателей гильдии проникнуть в любой цивилизованный порт. На Сарорисе людей гильдии может не быть, но если мне удастся улететь с ценным грузом, придется направиться на внутренние планеты, чтобы продать добычу. Камни, не имеющие твердой цены, продаются только на аукционах перед крупными торговцами. Продаваемые в любом другом месте, они вызовут подозрения и могут быть конфискованы после доноса информатора, который получает процент от стоимости конфискованных ценностей. Неважно, что камни честно добыты на какой-то неведомой планете. За них не заплатили аукционный налог, следовательно, они контрабанда. Так и проходил перелет. Я либо неловко помогал риску, либо создавал в зеркале лицо, которое никогда раньше в жизни не видел. Мы с такой точностью и быстротой вынырнули из гиперпространства в системе Сарориса, что я еще раз убедился в высоком умении риска. И в который раз задумался, по какой причине он мог застрять среди подонков в непортовой зоны. В системе три планеты. Две мертвые, без атмосферы, растрескавшиеся каменные шары, настолько близкие к Солнцу, что в любом севшем на них корабле экипаж испечется как на сковородке. С другой стороны Сарорис, преимущественная покрытая льдами планета с узким поясом, пригодной к жизни Земли, по стандартам моего вида, возле экватора. Севернее и южнее этой полоски ледники, и лишь кое-где узкие языки, свободные от льда поверхности, вдаются в ледяные поля. На одном из таких языков, далеко от поселений преступников вокруг порта, предположительно расположен Сорнов. Риск, оставшийся у приборов управления, устанавливал орбиту над Северным полюсом, а я переносил в шлюпку все, что могло мне понадобиться в скованном льдом городе. Координаты этого города будут введены в автопилот, и это тоже забота риска. От этого автомата будет зависеть мое благополучное приземление недалеко от Сорнофа и со временем возвращения на корабль. В последнем я был гораздо менее уверен, чем в первом. Если оправдаются опасения риска, и приспособленный к высотным полетам флиттер с отчаянным пилотом попытается захватить Вендвинд, кораблю в мое отсутствие придется проделывать маневры уклонения. В таком случае я получу предупреждение и останусь на поверхности планеты, пока корабль не вернется на прежнюю и орбиту, и шлюпка сможет вернуться по запрограммированному в ней курсу. Я с удвоенной внимательностью проверил свое оборудование, хотя уже неоднократно проверял его, пока мы были в гиперпространстве. У меня небольшой запас пищи, если местная окажется непригодной, переводчик, устройство, передающее сигнал, который должен уловить риск, если он на орбите, и, конечно, камни с Лоргала. Никакого оружия, даже станнера нет. Я не смог контрабандой пронести его на борт на Кебе. Придется рассчитывать на приемы самообороны, пока не раздобуду какое-нибудь местное оружие. Из коммуникатора донесся голос риска. Пилот сообщил, что все готово. Я взял свой мешок. Иити вытянулся на койке, как лежал все последнее время. Дуется на меня или просто равнодушен к моим действиям? Легкое беспокойство, возникшее у меня при первых попытках отстоять свою независимость, быстро усиливалось. Я начал сомневаться в себе. Но если я собираюсь проверить свою изобретательность внизу, мне нельзя сомневаться. Тем не менее, я не решался просто выйти и оставить его. Меня тревожило растущее расхождение между нами. И мне пришлось проявить упрямство, чтобы не сдаться. Но все же я настолько ослаб, что послал ему мысль. «Я ухожу». Это и так совершенно очевидно, и мне стало стыдно. Иити спокойно открыл глаза. «Удачи!» — он потянулся, явно не собираясь покидать комфортабельную каюту. «Используй не только передние глаза, но и задние». Он закрыл глаза и разорвал связь. «Не только передние глаза, но и задние. Это не имеет смысла». Но я сердито размышлял над его словами, садясь в шлюпку и закрывая за собой люк. Лег в гамак, дал сигнал риску на выброс и едва не потерял сознание от резкого толчка при расставании с кораблем. Поскольку шлюпка устроена так, что автоматически отыскивает ближайшую планету после катастрофы корабля, мне оставалось только лежать и пытаться спланировать предстоящее приключение. Меня охватило странное ощущение беззащитности из-за отсутствия Иити. Мы слишком долго находились вместе, и я обнаружил, что мой мятеж не устраняет чувство потери. Тем не менее, меня охватывало возбуждение, ведь я безрассудно отбросил все благоразумные предупреждения, ступив на совершенно новую и опасную тропу. И часть моего сознания предупреждала, что такое возбуждение опасно. Однако долго размышлять мне не пришлось. Заработали тормозные ракеты. Я понял, что мы садимся, и вскоре меня ждет ситуация, которая потребует всего внимания. Я обнаружил, что шлюпка села в узкой, словно прорезанной во льду, гигантским когтем, долине. Возможно, ледяной покров Сорориса тает, и это первый признак потепления. Из острого конца когтя текла вода. К тому времени, как она добралась до шлюпки, это уже был широкий, быстрый и стремительный ручей. Но воздух был такой холодный, что открытые части лица сразу заледенели. Я захлопнул стекло шлема, закрыл люк на персональный замок и, прихватив мешок, пошел по заледеневшему песку под ногами. Если расчеты риска верны, мне нужно спуститься по этой долине к полосе ладони, от которой на север отходят другие узкие долины Когти, и оттуда я уже увижу стены Сарнафа. Дойдя до того места, я должен буду полагаться на рассказ отца. Теперь я понял, что он чрезвычайно подробно, до малейших деталей, описал эту местность, как будто старался по какой-то причине, чтобы я все это запомнил. Хотя тогда мне так не казалось. Но тогда я внимательно слушал все его рассказы. А вот сводный брат и сестра явно скучали и ерзали. Между мной и городом расположен храм духа льда Зиты. Это не главное божество сарарианцев, но у нее множество поклонников, и именно она в рассказе моего отца сыграла роль посредника в делах со жрецами главных храмов города. Я говорю «она», потому что ее представляла живая женщина, жрица, считающаяся живым воплощением духа льда. Она считалась сверхъестественным существом и даже физически отличалась от своих почитателей. Я подошел к месту соединения когти и ладони и действительно увидел стены города и не очень далеко от себя храм Зиты. Приземлился я вскоре после рассвета, и только теперь тонкие лучи негреющего солнца вызвали жесткий блеск ледяных стен у меня за спиной. У храма никаких признаков жизни. И я с тяжелым предчувствием подумал, что если за годы после посещения этого места героям рассказа о Зите забыли и больше ей не поклоняются. Однако, когда я приблизился к каменному зданию, покрытому блестящей ледяной коркой, мои страхи рассеялись. Здание конусообразной формы, со срезанной верхушкой размером приблизительно с Вендвинд, усеченную башню, окружают столы, ледяные плиты на толстых ледяных же ножках. И на каждом столе вмерзшие в лед приношения поклонников Зиты. Некоторые настолько вросли в лед, что видны лишь темными очертаниями. Другие лежат на поверхности и покрылись только очень тонкой корочкой льда. Здесь можно было увидеть еду, меха, несколько почерневших от мороза стеблей растений. Похоже, Зита никогда не берет эти подношения, и они становятся частью постепенно растущих ледяных блоков. Я прошел мимо двух таких ледяных столов и приблизился к единственному отверстию в круглой стене святилища, к двери, открытой ветру и холоду. И тут приободрился, увидев еще одно доказательство справедливости рассказа отца — гонг, подвешенный к этому входу. Поднял руку и смело ударил кулаком в перчатке по этому гонгу. Ударил легко, но в ответ услышал гулкий звук, способный вызвать эхо от окружающих ледников. Переводчик был прикреплен у меня к горлу, и я мысленно повторял то, что собирался сказать. Рассказ отца не содержал сведений о приветственных церемониях, и мне придется импровизировать. Эхо гонга продолжало звучать, хотя я считал, что оно давно должно заглохнуть. И когда никто не появился в ответ на мой призыв, я почувствовал неуверенность и заколебался. Свежие подношения свидетельствуют о том, что храм обитаем, но, возможно, это не так. И Зита или ее олицетворение в нем не находится. Я уже почти решился уходить, когда заметил какое-то движение в темном прямоугольнике двери. Передо мной появилась фигура. она закутана, как ларгалиане, но у тех явно гуманоидные тела были прикрыты обычной одеждой. Это же существо все закутано в полоски или бинты и напоминает личинку. Покровы, если это действительно полоски ткани, были покрыты тонкими ледяными узорами, прекрасными и неповторяющимися, как снежинки. В лучах восходящего солнца они сверкали, как бриллианты. Но тело под ними почти невидимо. Ясно только, что у существа есть, по крайней мере, две нижние конечности. Если есть руки, то они плотно примотаны к телу и совершенно не видны. Торс и вверху круглый шар головы. В передней части этого шара ледяные наросты образуют два больших фасеточных глаза. Во всяком случае, они овальной формы и находятся в том месте, где у гуманоида должны быть глаза. Никаких других отличительных черт не видно. Я сделал жест, который должен был выражать приветствие и почтительность, наклонил голову и протянул руки пустыми ладонями вверх. И хотя у существа не видно ушей, я изложил свою просьбу, которая вырвалась из переводчика, последовательностью восходящих и нисходящих звуков, странно напоминавших звучание гонга. «Приветствую Зиту чистого льда, льда, который существует вечно. Я прошу милости у Зиты ледяных земель». В ответ послышалась трель, хотя я не видел рта, который мог бы ее произнести. «Ты не такой крови, костей и плоти, как те, кто приходит к Зите. Зачем ты тревожишь меня, незнакомец?» «Я пришел к Зите не с пустыми руками. Я почитаю ледяную деву. Правой рукой я положил на ближайший ледяной стол тщательно продуманный подарок — серебряную цепь, в которую были вставлены шарики горного хрусталя. На внутренних планетах эта цепь не имеет никакой ценности, но цена зависит от окружения. И здесь цепь ярко сверкнула на солнце, словно сделанная из такого же льда, что на покрове Зиты». «Ты не крови моего народа», — послышалось в ответ. Она не попыталась осмотреть приношение, даже, насколько я мог судить, не повернула головы. «Но твой дар преподнесен хорошо. Чего ты просишь у Зиты? Быстрого прохода по льду и снегу? Добрых снов? Я прошу слова Зиты, произнесенного на ухо могучему Торгу, чтобы он отнесся ко мне, как отец относится к дочери». «Торг тоже не имеет дел с людьми твоей расы, незнакомец. Он страж и творец добра тех, кто не твоего рода. Но разве тот, кто преподнес дар, не имеет права приблизиться к творцу добра и оказать ему почести? Таков наш обычай, но ты чужак. Торгу может не понравиться тот, кто не принадлежит к нашему народу. Пусть Зита скажет слово тем, кто служит Торгу, а Торг сам будет судить мотивы моих поступков и мои потребности». «Разумная просьба», — был ответ. «Да будет так». На этот раз она повернула голову, так что ледяные сверкающие глаза устремились на Гонг. И хотя не коснулась его поверхности, Гонг неожиданно задрожал, и в воздухе послышался такой громкий звук, который мог бы пробудить к атаке целую армию. «Сделано, незнакомец. И прежде чем я смог ее поблагодарить, она исчезла. Так неожиданно, словно ее окутанное льдом тело было языком пламени, задутым порывом ветра. Хотя я ее не видел, я приветственно поднял руку и произнес слова благих пожеланий, чтобы меня не сочли неблагодарным. Как раньше, звук гонга продолжал слышаться в воздухе. И с таким предупреждением я пошел к городу. Расстояние было не таким большим, как казалось, и я приблизился к воротам, не успев устать от ходьбы по жесткой скользкой поверхности. Здесь были люди, тоже одетые так необычно, что привлекали внимание. Неха обычны на многих планетах, где температура настолько низкая, что обитателям приходится что-то добавлять к своим естественным покровам. Однако таких мехов я никогда не видел. Судя по внешности, животные ростом с человека, если встанут на задние лапы, были убиты, и с них сняли шкуры с пушистым золотистым мехом. Шкуры не кроили и не шили из них обычную одежду, а сохраняли первоначальную форму, так что гуманоидные лица жителей Сарнаффа выглядывали из капюшонов, голов животных, которые оставались одним целым со всей шкурой, лапами с когтями по-прежнему прочно прикрепленными, они закрывали руки и ноги. И если не присматриваться к лицам, их можно было принять за животных, вставших на задние лапы. Лица их гораздо темнее обрамляющего золотистого меха, а глаза узкие и раскосые, словно за многие поколения прищуривания от яркого солнца на снегу и льду этот прищур стал естественной характеристикой. Никто как будто бы не сторожил ворота, но трое из них, должно быть вызванные звуком гонга, делали мне жесты короткими кристаллическими жезлами. Я не знал, оружие это или символ должности, но послушно пошел за ними по центральной улице. Сорнаф построен концентрическими окружностями, в центре которых находится еще один конический храм, гораздо больше святилища Зиты. Дверь в храм относительно узкая и напоминает раскрытый рот, хотя остальной части лица выше не видно. Это храм Торга, и теперь предстоит главная проверка моего плана. Я не почувствовал никакого изменения температуры, оказавшись в большом круглом помещении. Если на Сорнафе существует какой-то способ отопления, в храме Торга он не используется. Но холод как будто нисколько не беспокоил ни моих сопровождающих, ни поджидающих жрецов. За жрецами в стене напротив двери изображен Торг, опять широко раскрытым ртом. «Я принес дар Торгу», — смело начал я. «Ты не из людей Торга». Это не возражение, но в нем звучит предупреждение, и произнес его один из жрецов. Поверх шкуры у него воротник из красного металла, с которого свисает несколько плоских каменных пластинок разного цвета, покрытых сложными изображениями. «Но я принес дар, чтобы доставить удовольствие Торгу. Такого не видели даже его дети по крови. Я достал лучший из заранов, сине-зеленый камень овальной формы, который почти заполнил углубление моей ладони, когда я развернул его и протянул жрецу. Жрец наклонил голову, словно принюхиваясь к камню, потом бледным языком коснулся его поверхности. Проделав этот необычный тест, он взял у меня камень и повернулся лицом к раскрытому рту Торга на стене. Зоран он сжимал пальцами, держа его в воздухе на уровне глаз. «Узрите пищу Торга. Это хорошая пища и добрый дар», — произнес он. За собой я услышал какой-то шум и гомон, как будто вслед за мной в храм вошли и другие. «Это добрый дар», — хором произнесли остальные жрецы. Жрец как-то необычно щелкнул пальцами, а может, мне это только показалось. Зоран завертелся, взмыл в воздух, попал точно в середину раскрытого рта и исчез в нем. Церемония закончилась. Жрец снова повернулся лицом ко мне. «Ты чужак, но на одно солнце — одну ночь, второе солнце — вторую ночи, третье солнце — третью ночь. Ты обладаешь свободой в городе Торга и можешь заниматься своими делами за вратами, которые находятся под охраной Торга». «Моя благодарность Торгу», — ответил я и склонил голову. А когда повернулся, увидел, что действительно передавал свой дар в присутствии аудитории. На меня внимательно смотрело не менее 10 укутанных в шкуры людей. Они расступились, давая мне возможность пройти, но один из них выступил вперед и положил свою руку-лапу мне на руку. «Чужак, принесший дар Торгу», — он произнес это как высокий титул. «Кое-кто хочет поговорить с тобой». «Я готов поговорить», — ответил я. «Но я чужой за вашими воротами и не знаю крышу дома, под которой можно говорить». «Такая крыша есть, и она здесь», — говорил он торопливо, словно опасался вмешательства. Со стороны храма показалось еще несколько фигур и направилось к нам. Мой собеседник схватил меня за руку и отвел на шаг два. Поскольку время мое было ограничено, я с готовностью пошел за ним.